Глава вторая. Маг, ведьма и маньяк. Пятый день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Резкий свет бил в глаза Рейслина, заставляя чувствовать себя единственным человеком в помещении. Иоланта подошла ближе, желая получше разглядеть его. Маг стоял, опираясь на деревянный посох, украшенный металлической драконьей лапой, сжимающий хрустальный шар. Иоланта сразу почувствовала в посохе магию, и притом чрезвычайно мощную. Другой рукой маг нервно теребил кожаный мешочек, привязанный к поясному ремню. В этом мешочке не было ничего примечательного, маги использовали их повсеместно для хранения компонентов своих заклинаний. Она заметила у юного чародея еще несколько таких мешочков, но рука юноши касалась лишь одного из них. И хотя Иоланта немедленно заинтересовалась, что именно могло там храниться, она не стала над этим долго размышлять. Гораздо сильнее ее любопытство разжигала сама рука. Кожа мага отливала золотом, словно ее окунули в расплавленный металл. Безусловно, странный оттенок стал результатом магического воздействия. Но какого и почему? Взгляд ведьмы переместился с рук Рейслина на его лицо. Маг откинул черный капюшон, оставив голову без всякой защиты. Ведьма начала искать в его чертах приметы сходства с сестрой и не смогла ничего обнаружить. Лицо Рейслина было красивым, или стало бы таковым, если бы не крайняя худоба и бледность. К тому же на лице кожа была того же оттенка, что и на руках. А вот глаза были удивительные. Большие, глубокие, с темными зрачками в форме песочных часов. Рейслин обернулся, чтобы взглянуть на Иоланту, и она не увидела в его глазах восхищения или желания, которые замечала почти в каждом мужском взгляде. Но девушка сразу поняла причину. На глаза мага было наложено проклятие, известное как проклятие Рейланы, по имени создавшей его легендарной чародейки. Любое живое существо, на которое падет взгляд Рейслина, будет видеться ему стареющим и умирающим. Иоланта сейчас для него старая, уродливая и беззубая корга. Ведьма вздрогнула. Сходство с сестрой у Рейслина было скорее духовным, нежели телесным. Иоланта видела безжалостную властность Китиары в твердой линии подбородка брата, ее мрачную решимость в застывшем выражении его лица, ее гордость и самоуверенность в уверенно расправленных плечах. Но были у Рейслина и те качества, в которых Китиара испытывала недостаток. Иоланта видела длинные чувственные пальцы мага, затаенную печаль в его взоре. Он явно многое вынес в жизни, познал боль, физическую и духовную, и победил ее силой собственного непреодолимого упорства. Иоланта машинально отметила, что на маге нет никаких следов пыток. Его не били, его золотую кожу не спустили на корм собакам. Никто не ломал ему костей, а арбитр не пытался вырвать столь удивительные глаза. Так или иначе, Рейслин смог создать неприятности ночному властелину, и Иоланта находила это очаровательным. Приглядевшись получше, она поняла, что ночной властелин и в самом деле расстроен и раздражен. «Я никогда не видела этого человека», — повторила ведьма. «И не знаю, кто он или откуда прибыл». Это была ложь. Китиара рассказала ей все о своем маленьком брате и их детстве, проведенном в утехе. У них еще был брат-близнец, большой неповоротливый уволень по имени Каринман или что-то похожее. Как она помнила, Рейслин и его брат были неразлучны. Что же случилось с его близнецом? Ночной властелин мрачно посмотрел на нее. «Не могу принять твои слова на веру, госпожа». «А я не могу понять ход твоей мысли, милорд», — раздраженно бросила Иоланта. «Если тебя так волнует, что этот маг на самом деле шпион, почему ты разрешил ему появиться в храме?» «Я этого не делал», — холодно сказал ночной властелин. «Но тогда его должна была обезвредить драконицкая стража у ворот». «Они не смогли», — произнес ночной властелин. Иоланта ошеломленно вскинулась. «Но тогда как?» «Как?» — ночной властелин буквально выплюнул это слово. «Вот вопрос, на который я хочу получить ответ. Как этот маг смог здесь очутиться? Он не проходил ни через одни врата, жрецы бы никогда не допустили такого!» Это была правда. Саму Иоланту никогда не пропускали без сопровождения, и ей приходилось носить с собой разрешение самого повелителя. «Его никто не видел около всех шести врат. Я допросил стражников, и они клянутся всеми пятью головами Такхизис, что не пропускали внутрь мага. И более того...» Ночной властелин упер палец в молодого человека. «Он сам признает, что не проходил ни одним официальным входом. Он появился из ниоткуда и не собирается рассказывать, как смог избегнуть всех наших охранных заклинаний». Иоланта пожала плечами. Я далека от того, чтобы давать милорду советы, но меня уверяли, что ты владеешь определенными способностями, чтобы заставлять людей говорить все, что они знают». Ночной властелин прищурился. «Я пробовал, но какие-то силы защищают его. Когда наш арбитр собрался провести с ним беседу, Маджери попробовал сотворить круг защиты, очень слабый, почти любительский. Конечно, я смог снять это заклятие, но когда арбитр попытался схватить Маджери, он не смог». Яланта была озадачена. «Прошу прощения у милорда, но что ты имеешь в виду, говоря «не смог»? Что именно сделал этот молодой человек, чтобы остановить его?» «Ничего», — сказал ночной властелин. «Он не сделал ничего. Я пробовал рассеять защитную магию, которую он мог использовать, но не было ничего, что можно было рассеять. Однако всякий раз, как арбитр подступал к нему, его руки опускались, словно парализованные. Один из стражей попробовал накинуть на Маджери веревку, но она просто упала на пол. Тогда мы попытались вырвать магический посох, но он почти сжег руку жреца, схватившегося за него». Внезапно заговорил сам Рейстлин. У него оказался приятный, хорошо поставленный голос с мягкой хрипотцой. «Я уже объяснял милорду, что не нахожусь под защитой магии. Меня охраняет сама королева Такхизис». Яланта бросила на Рейстлина восхищенный взгляд. Она уже решила сделать все возможное, чтобы спасти брата Китиары из когтей ночного властелина. Темная госпожа будет ей благодарна. Она всегда выказывала нежность к единоутробным братьям, а Иоланта упорно трудилась, чтобы заполучить благоволение столь властной фигуры. Однако этот молодой человек начинал нравиться и ей тоже. Нужно было сыграть все тщательно и пройти свой опасный путь в темноте. «Прошу простить, милорд, но я так и не узнала, для чего посреди ночи вызвали меня. Надеюсь, ты сообщишь мне причину?» «Я вызвал тебя, чтобы ты смогла продемонстрировать верность ее темному величеству и забрать у мага посох», — сказал ночной властелин. «Я уверен, что его защищает именно этот предмет. Как только он лишится защиты, им займется арбитр, и, уверяю тебя, Маджери заплатит за отказ ответить на наши вопросы». Никогда прежде Иоланту не просили демонстрировать верность, и она с тревогой задумывалась, что все это означает. Ей совсем не хотелось отдавать Рейстлина арбитру, который весьма преуспел в искусстве мучений. Он рубил конечности, снимал кожу живьем, надевал на головы жертв железные полосы с шипами и медленно подкручивал винты, засовывал раскаленные прутья в различные отверстия тела и всегда останавливался на грани смерти, используя магию и приводя жертву в чувство, чтобы та могла вынести как можно больше мучений. Иоланта решила немного потянуть время. «А ты спрашивал его, милорд, зачем он явился?» «Мы знаем ответ», — произнес ночной властелин, награждая ее кислым взглядом. «Так же, как знаешь его и ты». Страх мурашками пополз по телу Иоланты и липкими пальцами сдавил горло. Ариакас был далеко от Нераки. Он надолго отправился в свою штаб-квартиру во плоти и, если верить слухам, упустил победу из рук. Значит, ночной властелин мог стать гораздо более смелым. Он давно предъявлял права на корону власти, и, возможно, Такхизис тоже начала проявлять к нему большую благосклонность. Иоланта должна была понять, что за чудовище, готовое к нападению, прячется в тенях. «Не понимаю, на что ты намекаешь», — холодно бросила она и повернулась к молодому магу. «Зачем ты прибыл в храм Такхизис?» «Я уже неоднократно говорил милорду, чтобы оказать дань уважения ее темному величеству», — ответил Рейстлин. «Это правда», — с изумлением поняла Иоланта. Она услышала в его голосе уважение, когда маг заговорил о владычице тьмы, уважение, которое не могло быть рабским, притворным или небрежным. Уважение исходило из глубин его сердца и не было вызвано опасением наказания или пыток. Какая изумительная ирония! Рейстлин Маджери был, вероятно, единственным человеком в Нераке, кто еще испытывал подобные чувства к королеве Такхизис. И за это ее верные слуги собирались его казнить. Словно отвечая на ее мысли, ночной властелин фыркнул. «Он лжет! Он простой шпион!» «Шпион?» — переспросила изумленная Иоланта. «Но чей он шпион?» «Шпион Конклава!» — последнее слово ночной властелин прошипел с насмешкой. Иоланта нахмурилась. «Уверяю тебя, ложа черных мантий посвящает себя лишь служению королеве Такхизис!» Ночной властелин улыбнулся. Он редко улыбался, а когда делал это, его улыбка становилась для кого-то самым дурным предзнаменованием. Рядом с ним заулыбался арбитр.